носите лампочки в школу и чулочки рваные свои. Чтоб не с дыркой топать в них, лучше бы заштопать их, а иначе пяточки будут все в крови. Мамочки и папочки не бросают лампочки ни в сортир, ни в мойку, ни на дно пруда. Чтоб из вас, детей любой, мог бы взять всегда с собой лампочку для штопки на урок труда. Лампочку для штопки на урок труда. Нитки и иголочки соберите с полочки, все сложите в сумки и несите в класс. Ванечки и Ирочки будем штопать дырочки, чтобы чьи-то пяточки не смущали глаз. Мамочки и папочки не бросают лампочки ни в сортир, ни в мойку, ни на дно пруда. Чтоб из вас, детей любой, мог бы взять всегда с собой лампочку для штопки на урок труда. Чтоб из вас, детей любой, мог бы взять всегда с собой лампочку для штопки на урок труда.